Эпилог. 40 лет спустя. Хрустальные воды Эсмаэль с тихим шелестом обтекали резной корпус изящной эльфийской каравеллы, целиком выстроенной из вакрийского дерева. Корабль скользил по прозрачной, словно небесная лазурь, речной глади, и со стороны могло показаться, что река сия вообще не имеет течения, столь спокойны и незыблемы были ее воды. У основания бушприта, под сенью белоснежных парусов, неподвижно стояла женщина, облаченная в изысканные белые одежды. Ее весьма длинные волосы, собранные лентами в тугой водопад, еще хранили сиреневый цвет. Но множество седых прядей прожилками белого пепла рассекали их тускнеющее свечение. Женщина по-прежнему была стройна, но движения ее утратили былую легкость. Кожа подернулась едва заметной сеткой морщинок, а бесконечная печаль давно не покидала исполненных усталости синих глаз. Думы поглотили ее целиком, отчего женщина порой казалась мраморной статуей, облаченной в шелка своим скульптором, и лишь черное сияние медальона на ее груди контрастировало с белизной одежды седых прядей. Маленький кристалл словно дышал клубящимся вокруг себя эфемерным черным туманом, заметить который можно было лишь при внимательном рассмотрении. Десяток крепких эльфийских чародеев, рослых и светловолосых, облаченных в зачарованные кольчужные доспехи, почтительно взирали на женщину, стоя поодаль. Никто не смел тревожить течение мыслей белого мага, ибо заслуг, умудренная годами волшебницы перед народами Парна, счесть невозможно. Плавание через Эсмаэль не бывает долгим. Вскоре каравелла пристала к берегу и более не двигалась. Но женщина в белом все еще не сводила задумчивого взгляда с водной глади. Она молча смотрела куда-то сквозь водную толщу, в бесконечное далеко былых и будущих лет. И вместе с ней неподвижно стоял и ее эльфийский эскорт, и встречающие на берегу огромные клыкастые воины, восседающие на могучих боевых скакунах-тяжеловесах, исполинские всадники, закованные в сталь от кончиков лошадиных когтей до острых шипов на выкованных из звездного металла шлемах, столь же безмолвно застыли в седлах в ожидании великой гости. Спустя минуту женщина в белом оторвала от воды наполненный грустью взор и окинула им раскинувшиеся перед каравеллой необозримые просторы. Она молча направилась к поданным сходням, и эльфийские маги последовали за ней. Белая волшебница сошла на берег, и ее эскорт обменялся салютом с исполинскими всадниками. Возглавляющий клыкастую сотню воин спешился, преклонил голову перед великой целительницей и с гордостью возвестил на языке людей: «Дети Ругадара приветствуют тебя на своей земле, великий белый маг Айлани! Трорк Небесный Кулак предстанет пред тобой через 30 ударов сердца. Легок ли был твой путь, великая? Желаешь ли ты чего-либо?» «Благодарю тебя, могучий Рдарк, страж границ», — негромко ответствовала женщина. «Дорога не была утомительной. Я ни в чем не нуждалась и могу продолжить путь немедленно». Она обернулась к своему эскорту и посмотрела на эльфийского боевого мага. «Возвращайтесь домой, милорды. Ожидать меня не надо. Передайте великому князю Рангвалу мою искреннюю благодарность за помощь». Во взглядах эльфов отразилось удивление, но никто не посмел задавать ненужных вопросов. «Будет исполнено, ваше королевское величество!» Эльфийский маг поклонился великой целительнице, и эскорт вернулся на борт каравеллы. Эльфы убрали сходни и отчалили от берега, обменявшись с орским отрядом прощальным салютом. Рдарк, страж границ, кивнул своему шаману, и тот зашептал заклинание. Высоко в небе вспыхнул серебристым сиянием тотем, изображавший тонкий женский силуэт, замерший внутри волшебной сферы. И в облаках мелькнула черная тень. Могучий дракон стрелою пронзил небеса и опустился на землю подле орского отряда. С его спины спрыгнул орк в доспехах, мерцающих черными чарами, и отсалютовал белому магу боевым посохом. «Небесная тысяча счастлива видеть великую целительницу на земле Ругадара!» — провозгласил он. Совет кланов велел передать тебе свои искренние приветствия. Огласи свое пожелание, и оно будет исполнено в точности». «Я желаю посетить Черную башню», — ответила женщина в белом. «Это все. Нуждаются ли дети Ругадара в исцелении? Если оркам нужно мое целительство, то в первую очередь я желаю посетить страждущих». «Волею Рыгдарда Кровавого Ругадар процветает», — изрек хозяин дракона. «Мудрые шаманы стоят на страже, и народ наш надежно защищен от болезней. Никто не нуждается в исцелении». «Тогда летим в Черной башне». Голос женщины был все так же тих и печален. «Без промедлений». «Да будет так!» Могучий орк подал ей руку и подвел к дракону. На спине летающего гиганта за местом всадника было укреплено небольшое ложе, подобное соединению кресла и дамского седла. Клыкастый воин усадил туда женщину и одним прыжком вскочил на дракона. Он коснулся волшебного кристалла, выставляя вокруг белой чародейки магический щит, поправил хрардар, зачехленный в седельную сумму, взялся одной рукой за поводья и поднял дракона в небо. Летающий гигант обернулся к своему всаднику, изгибая шею, и коротко застрекотал. Орк издал в ответ столь же короткое щелканье, и дракон устремился ввысь, набирая огромную скорость. Айлани полулежала на ложе и смотрела на плывущие далеко внизу бескрайние равнины Ругадара. 40 лет прошло с тех пор, как она впервые увидела эти великие цветущие просторы. За эти лета мир изменился столь сильно, что ученые мужи единодушно признали день окончания Великой войны началом новой эры. И начало это было мало похоже на то, о чем мечтала юная волшебница 40 лет назад. Множество раз она задавалась вопросом, каким стал бы Парн, не покинь его черный рыцарь, лучше, хуже, погряз бы в кровавом деспотизме или расцвел в суровой справедливости. Кто знает. Предоставленный сам себе, Парн стал иным, но так и не превратился в то, о чем она грезила во времена давней юности. Исполненный любви и счастья цветущий мир. Гзирды разбиты, некроманты повержены. Эльфы низвергнуты. Черный рыцарь покинул мир ради спасения Ругадара. Но беды никуда не делись. Они лишь облеклись в иные формы. Человеческий альянс распался, и королевство людей мгновенно стали врагами. Авлия аннексировала обезлюдевшую Мергию и навязала протекторат Нимии. Ридония пыталась помогать Сабии и Галтании, но в этих государствах быстро вспыхнула борьба за власть. И претенденты на трон обоих королевств потребовали от королевы Айлани военной помощи. Не в силах собственноручно сотворить кровопролитие, Айлани отказалась от участия войск Ридонии в междоусобицах соседей, и отношения с обоими государствами быстро охладели. Хаос и соперничество за престол длились в Сабии без малого 10 лет, а в Галтании и того больше. Множество граждан этих королевств бежало от смуты в Ридонию. И только это предотвратило возникновение открытой вражды с соседями. Когда спустя полтора десятилетия Сабии и Галтании, захватившие власть лидеры, окончательно перебили конкурентов и объявили себя новыми королями, граждане этих стран начали постепенно возвращаться на родину, влекомые щедрыми посулами нового дворянства. Знать испытывала острую нехватку подданных, и новые дворяне проявляли неслыханную щедрость, раздавая награбленное за 15 лет междоусобиц добро тем, кто решился вернуться в страну. В конечном итоге жители Сабии и Галтании покинули Ридонию, но память о взаимной помощи сохранилась в людских сердцах. С тех пор отношения между народами были много лучше, нежели отношения между государствами. Купеческий и ремесленный люд охотно торговал с Ридонией. Дворянство же было недовольно тем, что их истерзанные войнами земли не позволяли им соперничать с ридонийскими торговцами на равных. В северной части человеческих королевств наконец-то наступил мир. Пусть и не дружный, но все-таки бескровный. Айлани была рада даже такому исходу, но радоваться долго не пришлось. Не прошло и 3 лет, как в южных королевствах вспыхнули войны за независимость. Первая тавлийского протектората отказалась Нимия. Несколько кровавых стычек на границе получили продолжение, выразившееся в жестоких столкновениях сразу в 3 торговых городах. И король Зигфрид отказался выдать Авли зачинщиков. Авлийцы двинули в города войска, и война началась. Оба монарха обратились к Айлани с просьбой занять их сторону. И вновь Ридония объявила о нейтралитете. И вновь это вызвало недовольство у требовавших. Что не помешало им продолжить сражение, война шла с переменным успехом почти 5 лет. То затухая до партизанских действий, то разгораясь вновь. Поначалу король Зигфрид терпел поражение и даже был вынужден скрываться, но потом положение дел изменилось. В Мергии вспыхнуло восстание под предводительством сына графа Рейнера. Его отец в свое время принял аннексию родного королевства, скрипя зубами, исключительно ради того, чтобы всякие войны закончились, и Мергия смогла восстать из пепла. Более 20 лет он шел против самого себя, поддерживая авлийское правление, и это подорвало его силы. Рыцарь Рейнер умер, и его сын занял место отца. Но вопреки ожиданиям Авлии, новый граф воззвал к народу Мергии и бросил клич вернуть родине независимость. К тому времени немалое число мергийцев против воли участвовало в войне Авлии с Нимией, что породило в народе сильное недовольство. Восстание вспыхнуло мгновенно, и мергийские воины дезертировали из авлийской армии, влившись в ряды восставших. Этим воспользовалась Нимия. Король Зигфрид сделал ставку на молодых немийских магов, а также пообещал Мергии военную помощь в освободительной борьбе. Авлия бросила в бой все свои силы, и война затянулась. Бесконечные сражения обескровили авлийскую экономику, и Авлия официально признала независимость Нимии, а спустя год и Мергии. Но мир в Мергии продлился недолго. Вернув стране независимость, граф Рейнер объявил себя королем, и вскоре обнаружилось множество претендентов, яростно оспаривающих его право на трон. До Ридонии дошли слухи, что не менее половины из них были подкуплены Авлией, действовавшей в отместку Рейнеру. В Мергии вновь вспыхнула война, в ходе которой одна из сторон обратилась за военной помощью к Авлии, а другая к Нимии. Ни то, ни другое королевство не имели сил на ведение широкомасштабных и длительных боевых действий, но отказать в помощи не пожелали, дабы отстоять собственные геополитические интересы. Они начали снабжать воюющих оружием и провиантом, и гражданская война затянулась на годы. Несколько раз граф Рейнер пытался призвать соперников к переговорам, дабы прельстить их высокими дворянскими титулами и прекратить войну. И во время одной из таких встреч был отравлен и умер. Целитель, пытавшийся вернуть графа к жизни, отправил гонцов к белому магу с образцами яда. Айлани узнала в зелье отраву некромантов и пришла в ужас. Она немедленно примчалась в охваченную сражениями Мергию и объявила о возвращении некромантов и о своем намерении обратиться к оркам и эльфам с просьбой о военной помощи. Это отрезвило всех. Авлия и Нимия объявили об отказе от взаимных претензий. Мергия принялась искать отравителя, но не преуспела. Поиски вывели на некую темную личность, неожиданно оказавшуюся зомби. Захватить его не удалось. Он и несколько его подручных, тоже зомби, заперлись в бедняцкой лачуге на окраине Дырины и сожгли себя живьем. Айлани немедленно вспомнила об Эманоре. Считалось, что синий маг погиб вместе со своими хозяевами-некромантами. Если даже это и так, то у него явно остались некие неизвестные последователи. Поиски зашли в тупик. Но гражданская война в Мергии стихла, и вскоре претенденты договорились об избрании нового короля. Власть нового монарха не пользовалась особой поддержкой ни у народа, ни у новоявленного дворянства, и спустя 2 лета в королевстве произошел дворцовый переворот. Новый претендент на трон загадочным образом исхитрился избавиться от всех конкурентов менее чем за неделю. И по Мергии поползли слухи о некромантах. Айлани вновь явилась туда и потребовала объяснения от нового самодержца. Тот поклялся, что не поддерживает никаких связей с детьми Некроса, и капля правды подтвердила его слова. В доверительной беседе он признался белому магу, что избавиться от конкурентов ему помогли некие тайные доброжелатели, пожелавшие остаться неизвестными даже для него. Никакой выгоды для себя они не требовали. Просто желали, чтобы в Мергии наконец-то воцарился порядок. Айлани сочла все это весьма подозрительным и отправилась в Эльсириол. К К тому моменту настоящих детей богов там почти не осталось. Дряхлые старцы покинули этот мир, и общее количество гномов и эльфов не превышало 6 душ, доживающих последние лета в подгорном царстве. Страну их населяли боевые маги, покинувшие человеческие королевства. Согласно завету Черного Рыцаря, Айлани попросила у детей богов предоставить пристанище войску чародеев, и те дали согласие. Поначалу это воспринималось детьми богов как бремя. Позже между старцами и магами установилось взаимопонимание, и дети богов объявили их своими наследниками. После этого известия к войску чародеев присоединилось не менее сотни иных боевых магов, которые не покинули земли людей сразу исключительно из-за опасений за жизнь своих семей. Новые эльфы обретали знания прежних, и хотя почти вся магия детей богов оказалась бесполезна, некоторые научные данные удалось обратить на пользу. Но до радужной картины в Эльсириоле тоже было далеко. Если между собой новые эльфы ладили превосходно, то человеческие королевства считали трусами, предателями и подлыми лицемерными лжецами. Новый Эльсириол не поддерживал никаких официальных контактов с людьми, заключил военный союз с Ругадаром и вообще не признавал своих бывших соплеменников. Подражая предшественникам, новые эльфы поддерживали контакты исключительно с верховными магами королевств и прочими волшебниками высоких рангов. Эльсириол, как прежде, отгородился от всего мира. К себе эльфы принимали исключительно чародеев рангом не ниже зеленого. Исключение делалось лишь в том случае, если эльф решал создать семью. Тогда вторая половина могла быть любого ранга. Создание семьи с немагом категорически запрещалось. Из-за этого в человеческих королевствах новых эльфов быстро не взлюбили, но перечить им никто не решался, прекрасно помня грозную мощь их и их союзников. Впрочем, самим эльфам до людского отношения не было никакого дела. И появлялись они в землях людей изредка, и только на праздниках, устраиваемых школами магов. Внутри же Эльсириола они разделили свое общество на эльфов и гномов, объявив это преемственностью традиций. Дети эльфов, коим от рождения не достался удел волшебника, признавались гномами и оставались жить в Эльсириоле. Первые 10 лет Айлани считала, что подобное государственное устройство быстро изживет само себя. Но потом выяснились странные обстоятельства, непредсказуемые с научной точки зрения. Дети эльфов стали рождаться магами много чаще, нежели обычные люди. И на каждого обычного младенца в Эльсириоле приходился младенец с уделом чародея. Белый маг провела множество исследований и пришла к выводу, что это объясняется сложением воедино множества волшебных потоков, магических эманаций местности, волшебных свойств воздуха или реабила, личных чар самих боевых магов и, несомненно, желания великих богов. Под действием всего этого эльфийские дети рождались магами, причем тела их стали стройные и высоки, а волосы приобрели исключительно белый цвет, что еще более усиливало их сходство с предшественниками, разве что глаза новых эльфов были весьма светлыми. Но все эти изменения мало радовали Айлани. Эльфы рождались магами зеленого ранга, подобно родителям, и подобно родителям же становились столь же воинственными и нетерпеливыми. Новое поколение эльфов быстро исполнилось высокомерия к людям, и совершенно перестала уважать своих исторических соплеменников, за исключением магов высоких рангов. Их настроения передались гномам, которые хоть и не обладали чародейскими способностями, но оказались весьма искусными механиками и мастерами точных наук, переняв от своих предшественников множество сложных знаний. И хотя ростом гномы существенно уступали своим наделенным магией братьям, к людям они относились подчеркнуто холодно. Новые хозяева подгорного царства считали себя гораздо умнее человеческого народа, всячески демонстрировали свою нетождественность с ним и быстро стали даже более нелюдимы, нежели эльфы. В итоге, спустя уже 30 лет после Великой войны, гномы снисходили до общения с людьми исключительно по делам торговым, а эльфы и вовсе игнорировали своих вчерашних соплеменников, все свое время посвящая изучению волшебных наук и сражениям. Если воинственностью своей они и уступали оркам, то весьма ненамного. Эльфы совместно со своими союзниками постоянно совершали набеги в пустыню. Отправляли патрули в Некрос вместе с Небесной Тысячей и воспевали деяния Черного Рыцаря Трерга, считая себя последователями Черного Шамана. С каждым годом Айлани взирала на них с всевозрастающей тревогой. Подобная воинственность, купи с изрядной неприязнью, которую эльфы питают к людям, рано или поздно закончится войной. Впервые Белый Маг радовалась тому, что какой-то народ невелик и плодится не быстро. Немного порадоваться она могла разве что за народ орков, сохранивший меж своими кланами редкостной силы и единства. Орки медленно оправлялись от потерь, восстанавливая свою численность, и сосуществовали исключительно дружно, но сплоченность эта оборачивалась еще большей кровожадностью. Рожденные для битвы гиганты более не могли ходить войной друг на друга, и потому постоянно ходили в набеги в Радхаш. Там они устраивали ужасающую кровавую резню, не желая прощать гзирдам минувшей Великой войны. И хотя эпидемия чумы в пустыне завершилась давным-давно, дети Радхаш до сих пор не могли оправиться от последствий столь чудовищного истребления. Первые 10 лет пустыня обезлюдила настолько, что порой казалось, будто гзирды исчезли вовсе. Но исключительная плодовитость змеиязыкого народа вскоре взяла свое, и пески стали заполняться жизнью. Но жизнь эта стала тяжелой и исполненной опасностей, ибо с тех пор орки и эльфы часто нападали на оазисы и безжалостно уничтожали песочников. С человеческими королевствами Ругадар перестал поддерживать отношения сразу после заключения союза с эльфами, и Айлани понимала, что орские кланы воздерживаются от набегов на людей исключительно из уважения к ней. Белого мага, величайшую целительницу и супругу Черного Рыцаря, почитали в каждом уголке Эфрика. Пока она жива, ни орки, ни эльфы не обратят оружие против людей. Никто не живет вечно, и Айлани понимала, что сложившийся вокруг нее мир хрупок и недолог. Королевства людей обескровлены десятилетиями войн и заняты возрождением. Но это и все, что удерживает озлобленных друг на друга правителей от войны. Взаимное недовольство растет. Это чувствуют даже в Акри, традиционно далекие от человеческой политики. Дети океана испытывают расцвет торговли. Их суда бороздят морские просторы по всему миру. И это по-своему усугубило неприязнь между королевствами. В человеческих государствах остро ощущается недостаток в ресурсах и множестве иных товаров. Спрос велик, и торговцы зачастую взвинчивают цены. Благодаря Вакри товары всяких королевств продаются везде. И где-нибудь в Авлии или Мергии из-за непомерной дороговизны люди начинают ненавидеть какую-нибудь Галтанию или Сабию. А те, в свою очередь, оказываются в подобных же условиях и платят взаимностью. Мир держится лишь на всеобщей бедности и уважении к белому магу, которая за эти 40 лет спасала королевство от вызванной нищетой эпидемии множество раз. Но рано или поздно государства окрепнут, наберут мощь и вновь твердо встанут на ноги, и соперничество вспыхнет с новой силой. Айла не видела это уже сейчас. Население королевств растет. Правители всячески пестуют армии и магов, коим создаются роскошные условия для жизни на фоне общей бедности. Молодые синие чародеи заняли посты верховных магов во всех королевствах, и двое из них недавно объявили о рождении в их государствах мальчиков, коим великими богами дарован фиолетовый ранг. Белая волшебница не сможет хранить мир вечно. Пока же Эфрик зализывает раны. Люди отстраивают города на месте руин, в Акре торгуют, почти полностью истребленные пиратами рода возрождаются. Гномы совершенствуют механику, оставшуюся от детей богов. Эльфы и орки ходят в Радхаш, охотятся на гзирдов и патрулируют Некрос в поисках некромантов. После уничтожения подземного города некромосов несколько десятков некромантов сумели выбраться из-под земли. Видимо, они уцелели на самых окраинах стальных пещер, сожранных всепожирающим огнем. Они разлетелись и разбежались по пропитанным незримой некромантией каменистым пустошам. И избранная тысяча еще долго вылавливала и умерщвляла уродливых детей Некроса. Но третий город некромантов так и не обнаружил себя. Некромосы не пожелали ни вступить в войну, не отомстить за смерть своих братьев. Враг затаился, и совет кланов решил, что некроманты выжидают удобного случая, дабы нанести внезапный мощный удар в тот момент, когда уже никто не будет этого ожидать. И потому орки основали на некросе небольшую крепость, размеры которой совпадали с границами влияния кристалла истинной чистоты. И из гавани Эль-Сириола к берегам некроса ходил эльфийский корабль. С тех пор лучшие бойцы Ругадара, единодушно признанные таковыми всеми кланами, вступали в тысячу, дабы патрулировать некрос в поисках врага. Первые 20 лет тысячей командовал Гронк Неотразимый Удар, первый в истории наездник на драконе. Позже многие воины тысячи в жестоких схватках с дикими драконами сумели обзавестись небесными скакунами по его примеру, и тысяча стала именоваться Небесной. Небесная тысяча дала обет никогда не утрачивать бдительности и поклялась в этом у подножия Черной башни сразу после окончания ее строительства. Огромное копье из волшебного камня орки воздвигали точно на том месте, где лежал Черный рыцарь. 5 лет отряды детей Ругадара обшаривали Радхаш в поисках волшебного камня для строительства. Благодаря ордену паладинов, разросшемуся и процветавшему, клыкастые исполины точно знали, где искать. И потому нужное для начала строительства количество было собрано. Строительство башни длилось 16 лет. И все это время погруженного в вечный сон Трерга стерегли бронированные исполины. Со всех сторон Ругадара к великому шаману шли орки, желающие заявить ему о своей солидарности биением сердца в минуту абсолютной тишины. Багровое кипение, тщетно рвущееся наружу смерти, заточенное в застывшей на полнеба призрачно-черной сфере, с бессильной яростью взирало на идущее строительство. Шаманы со всех кланов Ругадара строили башню и завершили ее точно в тот день и час, когда 21 лето назад Черный Рыцарь вступил в бесконечную битву со смертью, пожертвовав своим будущим ради будущего своей родины, великого и бескрайнего Ругадара. Миллионы орков собрались на церемонию прощания, и степь вокруг башни оказалась заполнена ими едва ли не до самого горизонта. Сотни когтекрылов парили в недосягаемой выси, и десятки драконов небесной тысячи величественно кружили подле взметнувшегося в небе копья из желтого камня, угрожающе нацелившегося в сердце застывшей в небесном плену смерти. Айлани вошла в башню в сопровождении Гронга Неотразимый Удар и ближайших соратников великого шамана. Клыкастые исполины, закованные в мерцающие черными боевыми чарами доспехи, на руках вознесли Трерга на высоту 100 шагов, и уложили в самом сердце башни. И когда они вышли наружу, миллионы глаз увидели, как небо потемнело на 10 ударов сердца, и желтый камень башни вдруг стал бесконечно черным. Исполинские магические потоки беззвучно взревели, завиваясь внутри башни в незримый смерч, и сам Черный Рыцарь стал ее сосредоточием. С тех пор никто, кроме Белого Мага, не мог войти внутрь. «Мы приближаемся к всепожирающему огню, Белый Маг», — возвестил Трорк Небесный Кулак. «Желаешь ли ты приблизиться к нему вплотную, как всегда?» «Нет, могучий Трорк», — негромко ответила Айлани. «Летим прямо к Черной Башне». Клыкастый исполин кивнул и направил дракона несколько ниже. Великая Целительница посмотрела вперед, туда, где небо закрывала безгранично огромная черная сфера, светящаяся клубящимся внутри пламенем. Там, за призрачным барьером, отлитым из сознания Трерга, яростно пылало второе солнце. Оно будет пылать там еще долго. Бесконечно долго. Каждую весну Айлани приезжала в Ругадар, дабы навестить возлюбленного. Она входила в башню Верховного Мага Ридонии. Единственное волшебное строение в землях людей, оставшееся принадлежать Трергу, и взывала к эльфам посредством кристалла зова. Эльфы немедленно пробуждали арку портала, и Айлани ступала на землю Эль-Сириола. Тотчас ее с великими почестями сопровождали на борт каравеллы и доставляли в Ругадар. Там супругу Белого Мага встречал командир Небесной Тысячи, и могучий дракон нес ее к Черной Башне. Долетев до плененного всепожирающего огня, Дракон зависал на расстоянии вытянутой руки от эфемерного барьера, и Айлани протягивала ладонь к переливам черных энергий. 100 ударов сердца она грелась в магических потоках возлюбленного, после чего дракон продолжал путь к черной башне, длившийся еще долго. Множество весен ее сопровождающим был Гронк неотразимый удар. Но 6 лет назад его дракон умер от старости, и доблестный вождь не желал повторить его участь. Он ушел в рейд с воинами своего клана, отыскал в песках Радкаш войска кзирдов и устремился в свою последнюю атаку. Его сын, Трорк Небесный Кулак, на всеобщем турнире в честь памяти великого вождя чистой победой доказал свое право командовать Небесной Тысячей. С тех пор он встречал и провожал Айлани. Первые лета, войдя в Черную Башню, она долго и молчаливо плакала, стоя у тела Трерга. С годами слезы перестали душить ее, и Айлани беззвучно разговаривала с возлюбленным, представляя, что он спит, утомленный множеством забот. Но десятилетия шли, и настал черед ее слезам пролиться вновь. Безжалостная кара великих богов постигла ее за гордыню и самоуверенность. Их дочь, принцесса Сантелия, родилась такой, какой она пожелала, доброй, ласковой и мягкой, исполненной любви и неприемлющей жестокости. Но в Деве той не оказалось ничего от его величества Эдрионга Трерга, ибо ради рождения девочки Айлани в ту ночь заменила все магические потоки и вибрации черного рыцаря на свои собственные. Но дочь не унаследовала от нее ни удел белого мага, ни удел чародея вообще. Вместо этого Сантелия родилась, похожая на отпрысков семейства Геординов. Детская доброта и мягкость принцессы обернулись нерешительностью и боязненностью принятия волевых решений. И быстро стало ясно, что на политическом поприще Сантелия не более чем девочка для битья. Ее ласковость и неприятие жестокости выразились в душевных метаниях в те моменты, когда государственные дела требовали проявления несгибаемой принципиальности. В итоге множество преступников, от воров и работорговцев до убийц и казнокрадов, приговоренных правосудием к суровой каре, с легкостью вымаливали у принцессы помилование. Это возмущало как простой люд, так и дворянство. Но Сантелия лишь рыдала в ответ на гневные упреки и убегала с государственных собраний, ударяясь в слезливую истерику. Любвеобильность же принцессы привела к тому, что в народе Сантелию прозвали Сандалией за то, как быстро в ее постели менялись фавориты. Всякий раз, когда Айлани покидала Ридонию ради удела белого мага, королевство оказывалось в лапах очередного проходимца, вскружившего голову ее впечатлительной и эмоциональной дочери. Граждане Ридонии давно уже не скрывали своего изрядного недовольства принцессой, и пациенты часто задавали Айлани один и тот же вопрос. Что станет с королевством, когда Сантелия займет трон? Подлецы и стяжатели всех мастей стоят в очереди, отталкивая друг друга локтями в попытках жениться на принцессе Ридонии. Айлани всячески препятствовала подобным бракам, и если бы не ее вмешательство, Сантелия выскочила бы замуж за какого-нибудь афериста еще 20 лет назад. Советники королевы неоднократно показывали ей донесения воинов гвардии, охраняющих Белый дворец. В них солдаты сообщали, что стоя на часах в дворцовых помещениях, часто слышали скандалы, проистекающие между Сантелией и ее очередным фаворитом. Принцесса требовала от избранника замужества вопреки воле матери, умоляя его бежать вместе с ней и тайно заключить брачный союз. Аферисты всегда отказывались от подобной авантюры, ссылаясь на то, что никогда не пойдут против воли Белого Мага и королевы Ридонии. В действительности все было проще. Все знали, что великой целительнице благоволят все без исключения государственные мужи Парна, не говоря уже о простом люди. Стяжателя, который зайдет столь далеко, быстро схватят и доставят в Ридонию, где его точно растерзает толпа, со злобой взирающая на каждого любовника ветреной сандалии. Второй причиной, ничуть не менее веской, было то, что принцесса не могла войти в сокровищницу Эдрионгов, так как в Сантелии не оказалось ничего от крови Эдрионгов. Древние эльфийские заклятия не пропускали ее. Несметные сокровища богатейшей правящей династии Эфрика так и остались недосягаемыми. Зато сам факт этого породил слухи о том, что да отцом принцессы был вовсе не его величество Эдрионг Трерк, С тех пор Айлани вновь беззвучно рыдала, стоя в черной башне подле ложа своего возлюбленного, молчаливо моля его о прощении. Однажды она в порыве горя даже изготовила каплю правды и привезла ее с собой. Айлани вложила ее в ладонь Трергу, но бесшумно ревущие магические ураганы, заполняющие черную башню, мгновенно разметали светящуюся белым светом крупную жемчужину в мелкую пыль, которая окутала тело великого шамана, но тут же исчезла без следа. Айлани не смогла понять смысл происшедшего, ее возлюбленный ли отверг этот подарок. Или магические потоки были злы на нее за обман, но уничтожение капли правды повергло ее в еще большую печаль. После того она более не умоляла о прощении, признав свой поступок недостойным забвения. Слезы вновь перестали течь из ее глаз в черной башне, и вновь она всякий раз подолгу стояла возле тела Трерга, не в силах заставить себя уйти. Ревущий смерч потоков боевой магии согревал ее усталую сущность и исполненное тихим и безмерным страданием сердце. И только здесь она не ощущала на себе тяжкий груз печали и утомления, накопленных за минувшие десятилетия. Иногда Айлани стояла подле ложа множество часов, не шелохнувшись, ибо ей казалось, что Трерк сейчас откроет глаза, а сама она вновь молода и жизнерадостна, как когда-то очень и очень давно. Но с каждым прожитым летом в ее жизни оставалось все меньше поводов для радости. Противоречия между человеческими королевствами нарастали, подогреваемые неизвестными личностями, коим прислуживали зомби, и потому отыскать смутьянов никак не удавалось. В океане вновь появились пираты и принялись шаг за шагом увеличивать свое влияние. В Радхаш зашевелились гзирды, численность которой хоть и не была огромна, но неуклонно росла из лета в лето. И у пиратов, и у змеиных языков появился спрос на рабов. Хоть они и не афишировали этого, работорговля возродилась, а орден паладинов начал сообщать о ползущих по пустыне слухах о некромантов, якобы замеченных где-то посреди бескрайней Радхаш. Орден даже отправлял отряд паладинов к проклятому храму, но оказалось, что давно уже не осталось в этом мире никого из рыцарей, кто помнил бы туда дорогу. Отряд долго плутал по пустыне, но так и не нашел запретных земель. Зато обнаружились упоминания о проклятой гремучей проматерью территории. Несколько караванщиков сообщили, будто кто-то недавно случайно зашел в сие гиблое место, и смерть пожрала его за 2 дня. Ибо запретные земли вновь стали излучать незримую и безжалостную гибель. Дома все обстояло тоже не лучшим образом. Принцесса Сантелия объявила о своей помолвке с 3-м сыном короля Сабии. Отпрыск новой правящей династии соседей был младше Сантелии на 15 лет, но уже заявил во всеуслышание о своей пламенной любви к принцессе, и королевский двор Сабии попросил у белого мага официального благословения. Айлани не стала возражать, ибо понимала, что рано или поздно подобное все равно случится, и сей вариант далеко не самый трагический. Ридония попадет под сильное влияние Сабии, но хотя бы будет в руках непроходимца или афериста. Народ воспринял известие без энтузиазма, и в уличных пересудах согласие королевы осуждали. Но никаких иных протестов не возникло, и Айлани благодарила Олдиса-покровителя даже за это. Все чаще ее преследовала печальная мысль о том, что будь у нее такой шанс, она отдала бы все ради того, чтобы начать жизнь заново и многое сделать иначе. Но даже поговорить о подобном ей было не с кем, ибо все ее друзья покинули этот мир. Победительница Алнирна умерла спустя весну после доблестной гибели Гронга неотразимый удар. А самая близкая подруга Алнирна отправилась в звездный стан Редгарда Кровавого 2 лета назад. Ее супруг, Нгорт Изгоняющий Недуг, за 3 месяца до этого ушел в свою последнюю атаку. Илранга не смогла пережить потерю возлюбленного. 2 последние весны Айлани молча страдала от безграничного одиночества посреди миллионов людей. И прошлым летом ей с великим трудом удалось заставить себя покинуть Черную Башню. С тех пор все чаще ей во снах являлся образ вакрийской женщины, ценою собственной жизни, спасшей своего нерожденного малыша. Сущность той матери не исчезла после смерти, но лишь скользила куда-то сквозь вечность целительных пластов мироздания. И белый маг знала, что надо делать. Могучий дракон пошел на снижение, Яйлани отстранилась от своих мыслей. Впереди угольно-черным копьем Харардара возвышалась исполинская башня, взметнувшаяся ввысь посреди бескрайней цветущей равнины. Вокруг не было ни души, ибо ни зверь, ни птица не желали жить под зловещей багровой сенью всепожирающего огня, беззвучно и тщетно рвущегося на свободу, дабы пожрать все живое. Дракон опустился на землю, его всадник спешился и подал руку белой волшебнице, помогая ей сойти на землю. Он подвел великую целительницу к стальным вратам, плотно затворенным безо всяких замков, ибо распахнуть их не мог никто, кроме нее, и остановился. «Я буду ожидать тебя здесь, великий белый маг», — изрек Трорк небесный кулак. «Столько, сколько потребуется». «Более меня ждать не нужно», — Айлане обернулась к нему. «Ибо я не покину башни». В глазах орка вспыхнуло изумление, но клыкастый исполин не сказал ничего, продолжая внимать великой целительнице, ибо только ей ведомо, как распоряжаться своей судьбой. Айлани сняла с себя медальон черного рыцаря и протянула его зеленокожему гиганту. «Возьми мой медальон, Трорк Небесный Кулак», — произнесла она. «Пусть орки хранят эту малую вещицу, хоть она и бесполезна кому-либо. Когда-нибудь придет день, и я вновь обрету ее». Клыкастый исполин забрал медальон, и обрамленная в изящную оправу прозрачная капля вдруг перестала испускать из себя призрачное облако черноты. Медальон почернел, словно закоптившись от долгого лежания в костре, и исчез в громадной ладони орка. «Прощай, доблестный воин», — вымолвила великая целительница. «Пусть великие боги будут вечно хранить Ругадар». «Прощай, белый маг», — сверкнул глазами Трорк небесный кулак. Айлани отворила тяжелую створку ворот и зашла в черную башню. Заполняющая строение мощь завитых в могучий смерч магических потоков колоссальной силы захлопнула за ней ворота, и белый маг направилась к винтовой лестнице. Она медленно ступала по черным ступеням, и их волшебные кристаллы вспыхивали над ней, освещая путь. Эта дорога на высоту 100 шагов была столь желанна ее сердцу, что Айлани не почувствовала усталости. Она вошла в залу черного рыцаря, и беззвучный рев урагана боевой магии взлетел до небес, срывая стягивающие волосы ленты. В лишенном всякого дуновения помещении водопад ее волос вспыхнул сиреневым сиянием и стал развиваться, словно подхваченный мощным ветром. Айлани подошла к спящему вечным сном Трергу и бережно взяла его руки в ладонь, покоящуюся на рукояти меча. Она долго смотрела на возлюбленного, любуясь его суровой красотой, и сердце ее впервые за многие десятки лет не чувствовало безграничной тяжести. Все будет иначе. Она многое сотворила неправильно, но она исправит содеянное, ибо белая волшебница создана для черного рыцаря, но мир этот слишком жесток и безжалостен, чтобы надеяться на то, что счастье и покой сами придут к ней и останутся навсегда. За свое счастье необходимо сражаться. И более Айлани никогда не станет прятаться от противостояния с судьбой. Все будет иначе. Они будут вместе. Они будут принадлежать друг другу, как пожелали великие боги. И Айлани сдержит клятву. Она никогда не предаст возлюбленного, не оскорбит их любовь ложью и не оставит его в тяжелый час. И целительные потоки мироздания будут тому свидетелями. Она отберет у смерти свое счастье и своего возлюбленного. Она вернется к нему юной, чистой и достойной. И пусть множество столетий потребуется для воссоединения, она не отступится. Так будет. «Я никогда не оставлю тебя, любимый», — негромко произнесла белая волшебница. «Ты не достанешься смерти. Я верну тебя к жизни, сколько бы веков ни минуло в ожидании, когда пробьет час». Айлани бережно уложила ладонь Трерга на рукоять меча и плавно подняла руки, медленным движением разводя их в стороны. Ее сознание устремилось к целительным пластам мироздания, погружаясь в них без остатка, и тело белого мага начало светиться изнутри, обращаясь в потоки первичной энергии. Целительная мощь пылала все сильнее, превращая женщину в белых одеждах в источник сияющего света столь яркий, что все вокруг утонуло в белизне жизнерадящего волшебства. И целительные пласты, составляющие мироздание, одобрили ее стремление. Сверкнула ослепительно яркая вспышка, освобождая сущность Айлани от тяжкого бремени мира ошибок, печали и несправедливости. И черная башня вновь погрузилась во мрак. Лишь утратив человеческое тело, одеяния плавно опустились к подножию ложа и шелковыми струями растеклись по черному камню. Ратибор Конкин. Песня о 14 героях. Гордитесь, дети Ругадара, делами пращуров своих. Храните, словно сталь Харардара, достойные победы их. Завет великими богами был дан, не ведая в битвах страх. Ведь павшие в бою с врагами живут всегда у нас в сердцах. Так сохраните для потомков тот день, когда ушла вода. 14 отважных орков в степи охотилось тогда. И гзирды перешли Семилу, что стало мельче 100 клыков, решив, что все решит не сила, а перевес в числе клинков. 15 грязно-желтых сотен на стан готовили удар, но воин даже на охоте не оставляет свой хрардар. Построивший широким клином, отряд атаковал врага, и битвы жар неумолимо в них жажду крови разжигал. Тот бой был яростным и страшным, там воздух стал плотнее песка, когда в жестокой рукопашной сошлись неравные войска. Смерть заходила отовсюду, но храбрых доблестных бойцов, хранимых Рыгдардом Кровавым, она запомнила в лицо. 14 героев пали, без жалости, без лишних слов. В тот день они с собой забрали полсотни вражеских голов. И отомстив за гибель братьев, мы будем помнить имена. Их подвиг славы не утратит, он жив в любые времена. Конец последней книги. Читал Андреем. Внимание слушателям! У меня появилась группа ВКонтакте, в которой будут публиковаться мои текущие работы по частям. Также в ней вы можете предложить книги, которые хотели бы услышать в моем исполнении. Спасибо за внимание!